Второе. Петербург в ту пору кишел заговорщиками. Заговоры, говорят, были всякие, монархические и республиканские, с немецкой ориентацией и с союзной ориентацией. О многих из них мне и теперь ничего не известно, но кое-кого из заговорщиков я знал. Странные это были заговорщики. Пушечное мясо — одно из самых скверных выражений, брошенных в историю Наполеоном. Случайно, должно быть, оно попалось ему на язык, а он сообщал бессмертие всему тому, что ему приходило в голову. События последних лет показали, какой громадный резервуар пушечного мяса представляет собой цивилизованное человечество. Кто скажет, похвала ли это или брань по адресу современных людей? Чего больше, глупости или героизма, мы видели в последние десятилетия? Пушечное мясо революций по моральному составу еще много выше, чем пушечное мясо войны. Есть всеобщая, обязательная воинская повинность. Нет обязательной повинности революционной. По отношению к революциям мы все, на основании ранее известного, белобилетчики. Революции обыкновенно творятся добровольцами. Я слышал от боевых офицеров, что в пору мировой войны самые плохие солдаты выходили из добровольцев. Думаю, что это верно. Так оно было, вопреки распространенной легенде, и в период войн, революции и империи. Дюмурье ненавидел солдат-волонтеров, недоверчиво относился к ним и Бонапарт. Трудно было уберечься от крайнего скептицизма при виде тех добровольцев революции, тех молодых заговорщиков, которые в 1918 году подготовляли в Петербурге разные грандиозные предприятия. Опытный конспиратор-профессионал, вроде Гершуни или Савенкова, вероятно, чувствовал бы себя среди них, ну, как фельдмаршал Гинденбург на смотру вооруженных палками восторженно выстроившихся школьников. Такая картинка была недавно напечатана в немецких иллюстрированных журналах. Конспирация у них была детская, по-детски серьезная и по-детски наивная. Не будучи Шерлоком Холмсом, можно было в каждом из них за версту признать заговорщика. Им не хватало только черных мантий, чтобы совершенно походить на актеров четвертого действия «Эрнани». Леонид Кенегиссер ходил летом 1918 года, вооруженный с головы до ног. Помню, раз он пришел ко мне ужинать. Он имел при себе два револьвера и еще какой-то ящик, с которым обращался чрезвычайно бережно и подчеркнуто таинственно. Ящик этот он оставил у меня на ночь. На следующее утро зашел за ним и столь же таинственно его унес. Так и не знаю до сих пор, что было в ящике. Я по Чехову назвал молодого человека Монтигомо Ястребиный Коготь. Он немного обиделся. Если не ошибаюсь, он тогда предполагал взорвать Смольный институт. Это называется «Извините, что мало». Всякий химик поймет, как легко осуществить такое предприятие. Кеннегиссер о химии не имел ни малейшего представления. Чему только их учили на ускоренном курсе артиллерийских училищ. Химическая война, созданная гением Нернста, Фишера и Габбера, была, однако, в полном разгаре. Я знал и Перельцвейга, и еще несколько молодых людей, юнкеров и офицеров, принадлежавших к этому же кружку. Они были казнены еще до убийства Урицкого, недели за две или за три. Гибель Перельцвейга, близкого друга Леонида Кенегиссера, по всей видимости, и была непосредственной причиной совершенного им террористического акта. Она страшно его потрясла. Все эти молодые люди стояли на одинаковой конспираторской высоте. То, что они не были переловлены в первый же день по образованию кружка, можно объяснить лишь крайне низким в ту пору уровнем техники в противоположном лагере. Вместо матерого охранного отделения была юная чрезвычайная комиссия, только начинавшая жизнь. Вместо Белецкого и Курлова работали копенгагенские и женевские эмигранты. Отдаю должное их молодым талантам. Они быстро научились своему ремеслу. Думаю, впрочем, что и теперь чрезвычайная комиссия по технике стоит значительно ниже департамента полиции. Такова была боевая ценность группы заговорщиков, действовавшей в 1918 году в Петербурге. Об их моральном, об их гражданском уровне скажу кратко. Я не принимал никакого участия в их делах. Я был довольно далек от них в политическом отношении. Психологически никто не мог быть мне более чужд, чем они. Свое, поэтому беспристрастное свидетельское показание приобщаю к пыльным протоколам истории. Более высоконастроенных людей, более идеалистически преданных идеям Родины и свободы, более чуждых побуждениям личного интереса мне никогда видеть не приходилось. Пожертвенному настроению, которое их одушевляло, можно и должно их сравнивать с декабристами Лещинского лагеря, с народовольцами первых съездов или с молодежью, которая в первые короткие славные дни добровольческой армии шла под знамена Корнилова. Этих петербургских заговорщиков никто не науськивал на советскую власть. Их на советскую власть главным образом науськивал Брест-Литовск. Они ничего не желали для себя, да и не могли желать. По их молодости, по их политической незрелости им нельзя было рассчитывать ни на какую карьеру. В лучшем случае, в случае полного успеха, в случае свержения советской власти, их послали бы на фронт только и всего. При всей своей неопытности они, вероятно, понимали, что в борьбе против большевиков у них 9 шансов из 10 попасть в лапы чрезвычайной комиссии. 10-й же шанс заключался в том, чтобы вести к новым калущам солдат, которые воевать не хотели. Но и на это почти не было надежды. У смерти много лиц. Одно из них — виселица. Говорит кто-то у Виктора Гюго, кажется, в «Марион де Лорм». У них, у этих заговорщиков, в сущности, не было другой перспективы, кроме палача. Все они палачу и достались. Впрочем, не все. Тот, кто был тогда их руководителем, давно продал свою шпагу и теперь верой и правдой служит советской власти. Его я также хорошо знал. Если эти строки попадутся ему на глаза, пусть он ненадолго вспомнит о погибших людях, на крови которых он делал и делает политическую карьеру. Это только напоминание, так, к слову. На угрызение совести я немало не рассчитываю.